5. Мы страну сгладили. Только что мы позволили себе в передовых статьях наших искренне похвалить некоторые свойства этой новой и очень умной в своем роде газеты, как вдруг в ней появилась следующая выходка. Страна, сообщая своим читателям известие о новом предприятии города Коткова, то есть об учреждении телеграфного агентства, выражает при этом следующее желание. Желаем городу Коткову, чтобы первая, переданная его агентством телеграмма из Москвы в Петербург, известила об уплате полностью недоимки свыше 100 тысяч рублей по аренде московских ведомостей у университета. Недоимка эта не может тяготить издателя московских ведомостей материально, так как она не взыскивается. Но для газеты, давно избравшей себе специальность укорять всех и каждого в недостатке патриотизма, не должно быть приятно сознание, что в то время, как она усиленно призвала весь народ к пожертвованиям во время войны, приглашая общество жертвовать даже ломаные серебряные ложки, она сама копила в ущерб казне 100-тысячную недоимку. Прежде всего вот что. Когда мы решаемся печатать подобные вовсе ненужные вещи, так надо, по крайней мере, узнать основательно дело. Мы, например, слышали обо всем этом совсем иначе. До появления правительственного вестника в московских ведомостях печатались прежде, по условию, вероятно, все казенные объявления. Когда учредили правительственный вестник, то все ли эти объявления или значительная часть, не знаем, отошли из московской газеты туда. Говорят, что город Котков вычел весь убыток, причиненный ему за несколько лет этой переменой, из арендной платы, и больше ничего. Выходит, что все это дело есть не что иное, как юридическая претензия частного лица на какое-нибудь казенное ведомство. Что ж тут особенного? Если это нечто вроде тяжбы против казны, то это может иногда случиться со всяким хорошим человеком. Это действие среднее, так сказать, и ни порицания, ни особой похвалы не заслуживающее. Никому дела до этого нет. Если же нам все это, наверное, передали, или город Котков просто должен казне и с него не спешат взыскать, или он сам, например, не спешит уплатить эту огромную сумму, то и в таком случае мы не видим, с какой стати нападать за это на него. Город Котков так полезен государству, он так много заслужил от отчизны, что ему можно бы и вовсе не платить этих денег. Скидывают иногда и более крупные недоимки людям, имеющим меньшие заслуги. Его деньги дороги не ему одному, они должны быть дороги и всем людям, желающим России добра. Деньги ему нужны, чтобы поддерживать без утомления ту борьбу, которую он так давно уже ведет против вредного Невского вздора. Чего стоит одно противодействие его тонкому яду, отпускаемому так аккуратно и осторожно, хотя бы только одним вестником Европы? Это стоит, право, дороже 100 тысяч рублей.